Глава пятая. Кости. Дождь на улице прекратился, и зимнее солнце зависло в среднем окне, тяжелое, словно новенькая монета. Желтые лучи золотили корешки книг на полках пока единственного книжного шкафа в доме у Сесила. Книги о политике, о законах, о ведении хозяйства, но, думаю, ни одной о таинствах духовных практик. Я рассказал Сесилу о торговце памфлетами, но он не обмолвился ни одним словом, ни о своей опрометчивой попытке вывести его на чистую воду, ни о том, каким образом я был спасен от жестоких побоев. Меня все время мучил вопрос о том, было ли ему известно об этом. Ведь Сесил имел глаза и уши по всему городу и за его пределами. Приподняв бровь, он потянулся за бокалом вина, но тотчас резко отставил его в сторону. «Всякое отребье пускает слухи по всему Лондону, будто я завел четырех любовниц и каждый вечер выпиваю по галлону вина, а потом нещадно парю хлыстом своих детей. Придется с этим смириться. Вы теперь широко известная личность. Во всяком случае, ваше имя. Только не моя мать. Ей придется остаться одной в Мортлейке, где все эти новые пуритане, кажется, ненавидят меня и боятся, как бы я не побеспокоил могилы их предков. Тогда мы защитим ее. Я отправлю в Мортлейк вооруженных стражей на все время вашего отсутствия. Даже приставлю стражника к вашей священной библиотеке. Как вам мое предложение? Сомневаюсь, что в этом возникнет необходимость. Вот и хорошо. Значит, дело решенное. Но у меня еще много работы. Я и без того сильно отстаю от намеченных планов. Сесил сгреб разложенные на столе письма. Он даже не взглянул на меня. Вот, показал он. Ваша работа. История о четырех любовницах и битье собственных детей, конечно, высосана из пальца. Однако о сэре Вильяме Сесиле действительно ходило множество слухов, связанных главным образом с его родословной. То, что он якобы сын владельца постоялого двора, болтали так же часто, как и о том, будто бы мой отец был рубщиком мяса. Но так ли уж плохо, что мы живем в век, когда способности человека порой ценятся выше происхождения? Думаю, нет. Но я уверен, что мы пока еще не до конца осознаем, в чем значение нашего родословия. Вот моему отцу все казалось простым и ясным. Он был валлийцем, и теперь, когда английской короной владели валлийские тюдоры, его валлийское происхождение представлялось ему особой доблестью. «Я Рауланд Ди, я родом из Уэльса», — заявлял бывало мой батюшка с нарочито комичным акцентом, возлагая одну руку на сердце, а другую выставляя вперед. И я иногда даже повторял эти слова по-валлийски, что, как я думаю, ничего не значило для Генриха Великое Горнило, ибо тот во всю свою жизнь не сделал для Уэльса ничего путного. Другое дело его отец, первый король из династии Тюдоров, который прибыл из Франции на западное побережье Уэльса и оттуда проскакал по стране, собирая войска и возрождая традиции. И король Артур был средоточием этих давних традиций. Согласно легендам, он не умер, а только уснул и должен вернуться, когда его народ будет нуждаться в нем. И таким образом в Генрихе Тюдоре восстал Артур, а вместе с ним образ древней единой Британии. Генрих взял в жены Елизавету Йоркскую. Так алая роза соединилась с белой. Дабы укрепить новую королевскую династию, он дал своему первенцу, наследнику трона, имя Артур и устроил так, чтобы сын появился на свет в Винчестере, который Мэлори некогда объявил Камелотом. Ловкий ход. Я знал, что новая королева с особым интересом и трепетом относилась к истории своей семьи и, несомненно, хорошо понимала волнующую силу этой истории. «Король Артур — наш царственный предок», — сказала она мне тогда. И, вероятно, сказала бы больше, не появись Бланш Перри, моя кузина, эта бдительная сова среди зимних яблонь. Полагаю, Бланш получила указание на сей счет от этого самого человека, Вильяма Сесила, который непрестанно опекал королеву. Порою, казалось, он оберегал ее от самой себя. Она молода, — говорил он теперь. «Умна, начитана и при этом несет груз богатого опыта, и, принимая во внимание опасное расстройство казны, ее осторожность достойна всяких похвал. Но поскольку она молода, всегда есть опасность стать жертвой романтических заблуждений, со всеми вытекающими последствиями, разумеется, неблагоприятными для нее. Полагаете, ей необходимо так или иначе перекроить мантию короля Артура под женщину? Лично я не видел здесь никаких трудностей. Ведь артурианской традиции королева не Гвиневра сама по себе и не фея Моргана, чародейка артуровых мифов, но в принципе личность более величественная, более могущественная и более очаровательная, чем любая из них. Я понимал это полностью и вовсе не считал такую идею абсурдом или заблуждением, ибо мы все переживали теперь необычные и бурные времена. Так что я ждал. Зимнее солнце заливало комнату светом, озаряя своими лучами двух единорогов на новом гобелене. Тем временем Сесил безразлично допивал остатки вина. Я сомневался, что он верит в единорогов. «Все будет зависеть от того, — сказал он, — насколько твердо ты веришь в смерть короля Артура». Стало ясно, что теперь речь шла о могиле, обнаруженной в аббатстве во времена правления Генриха II Плантагенета. Я читал о ней прошлой ночью в записках Гильдеса Кембрийского, земляка моего отца. В 1191 году, во время земляных работ в аббатстве Глистонбери, обнаружили камень и свинцовый крест, которыми, судя по надписи, было отмечено место погребения короля Артура. В земле, на глубине 9 футов, покоился деревянный гроб со скелетом мужчины необычайно большого роста, а также скелет поменьше, который приняли за останки женщины. Еще локон золотистых волос, которые рассыпались в пыль, едва один из монахов взял их в руки. Гвиневра. И, разумеется, могилу открыли монахи. Артур восстал в то самое время, когда монахи более всего нуждались в его защите. «Им были нужны деньги», — напомнил мне Сесил. «Много денег». Незадолго до этого аббатство сильно пострадало от страшного пожара. А в XII веке сказания об Артуре читались повсеместно, их рассказывали детям. Ничто не принесло бы монастырю столько славы и не привлекло бы столько паломников, как кости короля Артура. Естественно, многие говорили, что могила фальшивая, а так называемые мощи короля не более чем уловка монахов. Обман, который, однако, оказал неоценимую помощь королю в обуздании непокорного Уэльса. Кости — лучшее доказательство тому, что Артур уже никогда не проснется, — заметил я. Именно. Столетия спустя кости поместили в гробницу из черного мрамора перед высоким алтарем, отстроенной заново монастырской церкви. Впервые гробницу проверил король Эдуард I после новой сокрушительной, но дорогой победы над Уэльсом и был несказанно доволен, что кости мертвого Артура лежали на месте. Какой английский король не воспользовался бы таким случаем? Ого! Сесил поднялся и прошел к широкому окну. В этом вы правы. Король из династии Тюдоров? Небо над рекой очистилось от облаков. К вечеру снова похолодает. Услышанное не укладывалось у меня в голове. Свидетельство того, что Артур действительно мертв, и что надеждам Уэльса на его помощь не суждено сбыться, приносило немало пользы королю-нормандцу. Но для короля, чьи предки были валлийцами, для короля, который переправился через море на запад Уэльса и вторгся в Англию под священным знаменем неумирающего Артура? Я был заинтригован. В моих книгах ничего об этом не сообщалось. Так что же случилось с гробницей из черного мрамора, когда разоряли монастырь?» — спросил я у Сесила. «Хороший вопрос». «Значит, она исчезла?» «Нас не осталось ни одного камня. Все-таки мрамор. Аббатство теперь больше похоже на каменоломню». «Значит, отпрыск первого Тюдора достоин похвал. В первые годы правления король Генрих тоже был заинтересован в поддержании связи с бессмертным Артуром. Не его ли лицо появилось на изображении круглого стола в соборе Винчестера, в котором и родился покойный брат короля Артур?» «Так вы хотите сказать, что Томас Кромвель забрал кости?» Поговаривали, будто этот Кромвель с особой настойчивостью требовал изъятия всех священных реликвий из монастырей. «Если их забрал он, — ответил Сесил, — то, во всяком случае, не вернул их народу, когда настал черед ему самому лечь под топор палача». «А что говорят?» «По моим сведениям, к тому времени, когда гробницу открыли, кости уже исчезли». «Монахи, предчувствуя беду, должно быть, вынули мощи, а после перезахоронили их в какой-нибудь безвестной могиле?» «Не исключено». «Значит, все свидетельства смерти духовного предка королевы исчезли». «Нам известно, где они могут быть спрятаны?» Ничего не ответив, Сесил вернулся за стол. «Значит, кости теперь в частных руках?» — продолжил я. «Если так, то в чьих? Не знаю. При дворе Ее Величества болтают всякое, только все это слухи». Лишь теперь, впервые с начала нашей беседы, его лицо исказилось злобой. Сесил — прагматик, человек практического ума, привыкший поступать осторожно. Нынешние политики его ранга были куда менее суеверны. «Насколько мне известно, Джон, дело обстоит следующим образом. На нашей предпоследней встрече с королевой она задала мне два вопроса. Во-первых, имеется ли в Гластонбери достаточно большой дом, где она, возможно, погостила бы?» Известно, что Сесил одобрял длительные визиты королевы к своим подданным. Она бывала неделями гостила у них, и тогда истощенная казна освобождалась от значительных расходов, требуемых на содержание двора. Однако усадьбы, избираемые для посещений, как правило, находились неподалеку от Лондона. Дорога до Гластонбери заняла бы несколько дней. «Должно быть, ей стало известно, вероятно, из книг, о мистических свойствах тех мест. Провидение будущего, по вашей части, не по моей. Однако что-то вселило в ее голову эту идею, и она все чаще говорит об Артуре. Можно подумать, что она вдруг заново открыла его для себя». Огонь в камине почти догорел, и теперь следовало бы вызвать слугу, чтобы добавил угля, но Сесил лишь пристально смотрел на бледнеющие угольки. «Каким же был второй вопрос королевы?» — спросил я. Лицо Сесила потемнело. Он медленно обтер подбородок рукой. Она хотела узнать, какая сумма может потребоваться на восстановление Гластонберийского аббатства в его прежнем великолепии. «Большая», — предположил я. «Большая!» — хлопнул по столу Сесил. «Боже милостивый! Да ведь оно было самым обширным, самым великолепным церковным сооружением страны!» «Верно». Я поднялся, по-прежнему не сознавая вполне, что происходит. Если отец королевы был рад уничтожить свидетельство смерти Артура, каким бы сомнительным оно ни казалось, то почему же теперь Елизавета решилась на его восстановление? «Ну да ладно», — сказал Сесил. «Пора приниматься за поиски. Если эти кости существуют, мы должны получить их, даже несмотря на то, что в последние 400 лет они создавали лишь одни трудности». На мне был дешевый тонкий дублет, и я начал мерзнуть. «Сэр Вильям, я не знаком с этим городом. Никого там не знаю». «Присядьте, Джон. Я не прошу вас ехать туда с лопатой и потайным фонарем». Я снова сел. Сесил сомкнул перед собой ладони пальцами вверх. «Мы с вами очень давно знаем друг друга. Мы не похожи, я с этим согласен. Но, думаю, мы с вами едины По крайней мере, в нашем убеждении уберечь королеву. Как телесно, так и духовно. И, кажется, именно ее душе в настоящий момент грозит опасность. Она говорила вам об этом? Она не разговаривает со мной о подобных вещах, но, несомненно, рано или поздно заговорит об этом с вами, как со своим советником в менее земных делах, со своим, так сказать, Мерлином. Мне не нравилось, куда клонил Сесил. Он не смотрел на меня, сверля взглядом стол. Мы оба хорошо знаем ее сильные качества, как и ее слабости. Он подразумевал ее нерешительность. Мучительное раздумье, прежде чем взяться за дело, склонность менять тактику на полпути. Примером тому могла служить неспособность примирить свои противоречивые чувства к религии. Так же, как я, она не могла отречься от таинства мессы. «О строительстве нового аббатства не может идти речи», — заявил Сесил, — «даже если бы деньги нашлись. Аббатство Гластонбери слишком велико, а на его месте остались одни руины. Камни монастыря наверняка растащили на многие мили вокруг, чтобы поставить новые дома безнадежно, и тем не менее, если кости будут у нас, тогда мы сможем утешить королеву, соорудив особо изысканную усыпальницу для Артура». «Где?» «Здесь, в Лондоне». «Так вы хотите, чтобы я ехал в Гластонбери, разыскал мощи Артура и привез их вам?» Сесил едва заметно кивнул. «Он в самом деле просил меня отправиться туда с лопатой и потайным фонарем». «В одиночку?» «Вас будет сопровождать кое-кто, кому доверяем мы оба». «Кто?» Походило на то, что Сесил уже все устроил, но и овладело чувство тревоги. «Это часом не Уолсингем?» — поинтересовался я. Взгляд Сесила посуровил. «Я встречался с ним, когда...» «Мне известно, при каких обстоятельствах вы с ним встречались». «Так он работает на вас, сэр Вильям?» «Фрэнсис?» — он откинулся на спинку кресла. «Неофициально. Скажем так, я его проверяю, но в Гластонбери с вами поедет не он, так что можете не беспокоиться». Не знаю почему, но я испытал облегчение. От этого Уолсингема, не только от его темной одежды, но и от него самого, веяло каким-то удушливым мраком. Мне неизвестно, какие он принял меры после того, как мы расстались с ним тем утром на узкой улочке у реки, только никаких слухов о восковой кукле до сих пор не было слышно. Не появилось ни одного памфлета. И все же, несмотря на облегчение, тревога не покидала меня. «А что, если кости не найдутся?» «Уверен, они непременно отыщутся», — возразил Сесил. «Не обязательно все. Костей ноги, думаю, будет достаточно. Или нескольких ребер. Ну и, конечно же, череп, проломленный в нужном месте». «И вы полагаете, королева поверит, что это останки ее царственного предка? Это будет зависеть от того, кто заверит ее в их подлинности». Тусклый, сероватый взгляд Сесила упал на меня. «По его замыслу, кости Артура будут почетно представлены ее величеству преданным Мерлином. Полагаю, вы догадались, что мне совсем не нравилась эта затея?»